Москва. Наши дни. Анна заметила, что с некоторых пор Матвей стал ее избегать. Пару раз она позвонила ему, но он как-то странно обрывал разговор. Однажды и вовсе не взял трубку и не перезвонил после. Анна поняла, что нужно объясниться, и отправилась к нему. Матвей открыл ей дверь, пригласил на кухню. Пафнути, подняв пушистый хвост, важно прошествовал за ними. «Послушай, Матвей, а мне кажется, ты на меня обиделся?» — выпалила Анна. «Это связано с тем случаем, когда мы искали талисман? Я теряюсь в догадках, что все-таки произошло. Вроде бы я не давала повода для обид или ссор». Матвей некоторое время молча смотрел на нее, а потом тяжело вздохнул. «Если есть что сказать, говори», — попросила Анна. «Мы же взрослые люди. Это лучше, чем копить недомолвки». «Дело тут не в обиде. Дело было в твоем неверии. Ты привела меня как надежду в последней инстанции. И когда не получилось мгновенного результата, в твоих глазах явно читались обиды и разочарования. Ты злилась на меня, на себя, что связалась со мной. Ты думала, что я помогу, а я, получается, не оправдал твоего доверия, выданного авансом». Анна закусила губу. «Возможно, так и было», — неохотно признала она. «Прости». «Анна, я не обижаюсь. Если бы дело касалось простой обиды, разговора нашего не было бы. Дело в неверии. А это страшная штука, которая убивает. Задумайся над таким фактом. Почему молодым юношам и девушкам нужно уходить из родительского дома, даже если не хочется? Не только для того, чтобы стать самостоятельными и обрести свободу, хотя это очень важно. Но главное в том, что родители редко верят в собственных детей. На словах они говорят обратное: да-да, давай, дерзай, мы тебя поддержим. Но это слова. А в глубине души им кажется, что этот маленький непутевый человечек, их ребенок, ничего не сможет добиться. А почему они так думают? Это уже чистая психология. Потому что несчастного, несостоявшегося ребенка можно пожалеть. Таким способом родители ощущают свою нужность и значимость. Это все жестоко и чудовищно, но это правда. Есть, конечно, исключения, но их гораздо меньше, чем мы думаем. Неверие — это сломанные крылья. И даже взгляд сомневающийся, ироничный убивает, не говоря уже о словах. И это касается не только наших родных и близких. Это касается всех тех людей, которых мы допускаем до себя, до своей души. Вот что ранит больше всего по-настоящему. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. «Прости меня, Матвей, я правда сглупила», — вздохнула Анна. «Не знаю, что это на меня нашло. Ты замечательный, и не надо было мне ждать от тебя скорых чудес». Глаза Матвея озорно блеснули. От одного парня тоже ожидали чудес, и немедленно. А он не спешил их демонстрировать. «Ты это о ком?» «Да так, об одном бродячем философе и проповеднике, жившем в Галилее чуть больше 2000 лет назад». Анна поняла, что он больше не сердится. Они поговорили еще какое-то время. Матвей рассказал о своих встречах с Ритой, о беседах, о прогулках по городу, о том, что хочет помочь этой девушке. Анна видела, что он влюблен. И с удивлением осознала, что это ничуть ее не задело. Она не испытывала и тени грусти, и сожаления, потому что Матвей для нее друг, просто хороший друг. Она была рада за него и понимала, что любовь поможет ему смириться с прошлым, с теми катастрофами и потерями, которые случились и которые уже не отменить. Любовь даст надежду на будущее, и сейчас для него это главное. А Рит, кажется, хорошая девушка.